Обливаясь потом, чернокожие люди сосредоточенно и деловито таскали к винтокрылой машине деревянные ящики, маркированные все тем же гербом республики Джингур, в чем не прохлаждался никто. И атлетичные парни в форме национальной гвардии, и толстомясые одышливые чиновники в дорогих костюмах, и молодые, и постарше, и даже один белый человек неведомого рода занятий и национальной принадлежности, все вкалывали, как проклятые. Уж очень спешили они удрать, при этом унеся с собой как можно больше. — Вон в ту дверь! — прошептал Гуго, потянув Сварога за рукав. Вот поэтому Сварог и взял с собой во дворец авантюриста, а проще сказать, проходимца по имени Гуго. Последний утверждал, что при прошлом президенте он неоднократно бывал во дворце и отлично представляет, где и что там расположено. И судя по тому, как Гуго уверенно провел Сварога через ворота и теперь вел по дворцу, он нисколько не преувеличил. Да, действительно. Ориентируется, а значит, знает, как войти в библиотеку. Про библиотеку это нешутливые цитаты из старого комедийного фильма. Им действительно надо было оказаться в книгохранилище дворца, потому что там, помимо книг, хранились еще кое-какие вещи, не относящиеся к предметам роскоши, зато имеющие отношение к культурному достоянию республики Джингур. Один из тех предметов особенно интересовал Сварога. Ради него, собственно, Сварог и заявился под артобстрелом во дворец. Бумаги профессора Беркли и документы экспедиции Сварог просматривал у костра на берегу ночной африканской реки. От воды несло едкой плесенью. По берегу клубился белесый туман, из которого того и гляди что-нибудь выскользнет или выпрыгнет. Отовсюду доносились отнюдь не ласкающие слух звуки, шорохи, шелест, визги, кваканье и завывания на разные голоса. Словом, не приближаться к речке, не вообще отходить от костра без большой на то надобности, не тянуло, ну, совершенно не тянуло. Где-то в клубах тумана отдыхал до утра катер на воздушной подушке. В том же тумане, но чуть ближе к палаткам, стояли под навесом накрытые маскировочной сетью бочки с горючим. Проходимец Гуго беззаботно дрых в палатке или изображал, что дрыхнет. Нгенга, как положено верному слуге, бдел наравне с хозяином. Сидел поодаль на корточках и вертел в руках нож. Этот нож, сняв с пояса убитого возле вертолета Девера, вручил ему Сварог. Ну, надо же было хоть как-то вооружить своего темнокожего спутника. Вот в такой обстановке Сварог изучал бумаги и узнавал много интересного. Узнал бы еще больше, да только профессор писал, как кура лапой, и разбирать его почерк, наверное, было ничуть не легче, чем Шлиману раскапывать трою. Добро обще Беркли излагал мысль на русском языке. Так нет, излагал на родном, для себя английском, которым Сварог владел отнюдь не в совершенстве. Зато бумаги пропавшей экспедиции разбирать было одно удовольствие. Они были исписаны аккуратным женским почерком. Видимо, записи вела та самая ассистентка, о которой говорил Беркли. Джоанна, так, кажется, ее зовут, или звали. Связь у экспедиции с базой пропала 3,5 недели назад. Тут профессор ничего не напутал. В один из дней связь вдруг как отрезала, и все попытки наладить ее ни к чему не привели. Причем решительно было непонятно, в чем причина. Спутниковый телефон вроде бы был в полном порядке. Тесты показывали полнейшую исправность прибора, батареи не подсели. Впрочем, батареи сразу же заменили на новые. Это ничего не дало. Судя по записям Джанны, тревоги и панических настроений в рядах экспедиции не наблюдалось. Раз их аппаратура в порядке, значит, дело в спутнике, или, может быть, в неких особенностях местности, а значит, рано или поздно связь восстановится. поскольку все проходит в высшей степени нормально. Никто не болен, не укушен, не покалечен, то бить в набат совершенно ни к чему. Правда, нет уверенности в том, что в случае чего сработает сигнал экстренного спасения, однако проверять не стали. А ну как сработает? И на выручку примчится бравая воздушная кавалерия. Зачем людей зря беспокоить? Словом, экспедиция продолжала двигаться по заранее намеченному маршруту. Ориентироваться в пространстве помогал электронный навигатор, нашпигованная электроникой коробочка. В дневнике Джоанна высказывает легкое недоумение. Почему тоже настроенный на спутник прибор работает, как ни в чем не бывало, а спутниковый телефон молчит? Она пришла к выводу, что, видимо, спутники разные. В этом вся и причина. Первое беспокойство вызвало поведение часов. Вот как об этом написано в дневнике. С часами творится нечто странное. Они словно обезумели. То стрелки бегут, то еле тащатся, то идут с нормальной скоростью. Мне пока не удалось установить закономерность этих изменений. Зато удалось найти удачные сравнения. Часы напоминают сердце с разной частотой пульса.